Глава 5. Интерлюдия. Афина не шла, а летела. Полы ее белоснежной в полтунике развивались позади, не успевая за хозяйкой. Могущественная богиня спешила к Асклепию. Двустворчатые, украшенные золотом высокие двери медленно распахнулись, стоило богине мудрости подойти ближе. Буквально влетев в помещение, она резко остановилась в самом его центре и осмотрелась. Асклепий нашелся рядом с белоснежным столом, вся поверхность которого была завалена свитками и непонятными для Афины приборами. Мужчина сосредоточенно хмурил брови, иногда зачем-то подергивая пальцами кончик внушительной бороды. «Приветствую, прекрасная Афина!» — по-доброму улыбнулся незваный гость и хозяин дома, оторвав свой ясный взор от раскрытой перед ним рукописи. «И тебе не хворать!» — тонко улыбнулась гостья, без приглашения усаживаясь на высокий топчан. «Знаешь ли ты, дрожайший мой племянник, что проклятие медузы Горгоны снято?» «Конечно», — спокойно ответил Асклепий и подхватил на руки подползшую к нему крупную змею. Та, едва слышно шипя, обвела его руку и уложила голову на правое плечо бога-целителя. «И что скажешь?» — прищурилась Афина. «Это событие просто небывалых масштабов. Вот теперь думаю наградить Геатроса Глаю и даровать ей великий Дорра», — улыбнулся Асклепий, нежно поглаживая свою любимицу. «А вообще давно пора чему-то подобному случиться. Этот мир застрял, а ему следует двигаться вперед». «Твои прогрессивные взгляды никогда не нравились моему отцу», — покачала головой богиня. «Дед убил меня за это, потом воскресил, сделав бессмертным», — беспечно пожал плечами Асклепий. «Потому что он мудр», — сделал ударение на последнем слове великий лекарь, чем несказанно задел Афину. Но она, внешне оставшись совершенно бесстрастной, продолжила увещевать. «Если смертный Геатрос удастся сдвинуть развитие этого мира с мертвой точки в сторону прогресса, то для старых богов все может закончиться печально». На вопросительный взгляд племянника пояснила. «Люди начнут забывать нас, перестанут на нас молиться и приносить жертвы. А сие значит, что пантеон снова станет терять божественные силы, и нам вновь придется искать мир, где мы будем нужны людям». Асклепий, выслушав родственницу, печально вздохнул, опустил пригревшуюся змею в плетенную корзину и сел на стул с высокой спинкой. Посмотрев на свои сандалии, наклонился, поправил сползший ремешок и заговорил. «Афина, а не приходила ли в твою светлую голову мысль, что талантливая Геатрос пришла в этот мир не просто так?» Целитель резко вскинул голову и успел заметить ошеломление, мелькнувшее на прекрасном лице старшей богини. «Так вот, я считаю, что далеко не просто так. Силы гораздо могущественнее нас всех вместе взятых проделали все это. Ты хочешь сказать, что ее душу притянуло сюда, и это сделал кто-то или что-то?» «Вот именно!» Довольно заулыбался, как кот, объевшийся сметаны, бог врачевания. «Медуза Горгона и в моей судьбе, кстати, сыграла не последнюю роль». «Да, я помню», — задумчиво кивнула Афина. «Ее кровь оживляет перешедших грань». «Ну, не всех, но в основном да», — вздохнул Асклепий и перевел взор на распахнутое окно, откуда в помещение задувал свежий, наполненный влагой воздух. «И вот что я хочу у тебя спросить». Вернулся он к теме обсуждения. «Ты хочешь вмешаться и попробовать уничтожить потенциальную угрозу в виде этой загадочной Геатрос или же стать частью грядущих перемен?» Асклепий заметил, с каким интересом к его словам прислушалась богиня-воительница, и выпустил последний козырь. «Если мы поможем развитию местного общества, объединим наши немалые силы в этом направлении, и люди будут знать об этом, и с нашими именами на устах творить что-то новое, то нас не забудут. Более того, нас полюбят по-настоящему». Заронив свои мысли в благодатную почву, Асклепий поднялся на ноги, отряхнул невидимые пылинки и поправил несуществующие складки на своей белоснежной тунике. «Я все же спущусь к смертным», — через минуту молчания заговорила Афина, встав следом за племянником. «Хочу посмотреть на Геатроса Аглаю своими глазами, измерить ее возможности». «И мне бы очень хотелось с ней познакомиться лично», — довольно заулыбался бог-целитель в свою густую кучерявую бороду. «Я уже видел ее у моего алтаря в центральном афинском Асклепионе. Аглае было видение, но я так и не смог узнать, что ей привиделось, к сожалению. Богиня мудрости, многозначительно вскинув тонкие, идеальные формы брови, не преминула напомнить. «Какой любопытный! Некоторые вещи не подвластны даже богам, и видения входят в этот список. Ну а раз ты так много знаешь, то наверняка в курсе, что Гер женился на ней». «Вот как?» — слегка удивленно воскликнула Склепий. «Нет, на ее любовные дела мне не было никакого дела. Я больше восхищен ее методами лечения». «Понятно», — покачала головой Афина. «Ты фанатик, и ничего, кроме интересующих тебя тем, не замечаешь». «Что есть?» — развел руками бог-целитель. «А Гераклу я уже спасал один раз жизнь. Надеюсь, не придется снова. Зевс мне не простит потери любимого сына». В комнате ненадолго воцарилась тишина. «Пожалуй, мне пора», — словно придя к какому-то окончательному решению, вдруг сказала Афина. После кинула взор на безоблачное небо за окном и тихо добавила. «Ты мне дал пищу для размышлений. Благодарю». Афина внимательно смотрела на прозрачный шар, в котором мелькали тени. Она выбирала вместилище, способное выдержать ее божественную сущность и при этом не сильно пострадать. «Вот это!» — тихо пробормотала она и ткнула пальчиком в понравившийся сосуд. «Молодая, сильная, но мысль ребенка. Умственно отсталая. Почему бы и нет? Отличный вариант. Эта смертная даже и не поймет ничего. Идеально». Откладывать путешествие на Землю Афина не стала. Выйдя из своего небесного дома, подошла к краю и, прикрыв веки, раскинула руки, чтобы тут же, легко оттолкнувшись от парапета, упасть вниз. Вдохнув воздух, наполненный пылью и еще чем-то неприятно пахнущим, Афина с трудом подняла тяжелые веки. Богиня мудрости не любила вселяться в людские тела. Все ее существо сопротивлялось этому издевательству. Но иногда подобные трюки были просто необходимы, например, для получения нужной информации. Ее временное вместилище находилось в горизонтальном положении. Помещение, где ей посчастливилось очнуться, было погружено в полумрак. Кинув взгляд на узкое окошко под самым потолком, Афина поняла, что рассвет уже близок, а ее время начало свой отсчет. Следовательно, стоило поторопиться. С тихим стоном богиня села на низком топчине, отбрасывая в сторону знавшей лучшие времена ветхий плед. Женщины, делившие комнату с ущербной, продолжали сладко спать, что было только на руку вселенке. Подняться на ноги оказалось непросто, но возможно. В груди Афина чувствовала легкое сопротивление. Душа, что обитала в этом теле с момента рождения, пыталась вытолкнуть нежеланную сущность вон. Но попытки были слабы и не причиняли ей особого беспокойства. «Тш!» — тихо шикнула она. «Потерпи, девочка, я не навсегда. А если все сложится удачно, замолвлю за тебя словечко перед Асклепием». Откинув полог, что прикрывал вход в комнату, где обитали женщины, Афина вышла в темный коридор. Масляная лампа в углу давно погасла, и ей пришлось двигаться чуть ли не на ощупь. Человеческое тело налагало определенные ограничения на богов, если те использовали этот метод для изучения смертных вблизи. С каждым шагом ноги слушались все лучше. Зрение прояснялось и становилось четче. Из головы уходил туман, и Афина вздохнула свободнее. Выйти из Геникиона оказалось просто. Никакой охраны или непредвиденных препятствий не возникло. Девушка-сосуд для могущественной вселенки жила в бедной семье, в которой мог быть только один раб, или же это семейство и вовсе обходилось без онных. Оказавшись в маленьком внутреннем дворике, Афина почувствовала, что душа девушки притихла, и контроль над новой оболочкой теперь полностью принадлежит ей. Неспешно оглядевшись, приметила узкую, всю в щелях дверь, ведшую на улицу. Дом, где принимала страждущих Геатрос Аглая Арис, находился в центре Спарты. Дойти до него с самой окраины, потратить много времени. Поэтому богиня побежала. Благо, улочки в столь ранний час были пусты. Пустив крохи своей силы, она придала небывалое ускорение своему новому временному телу. Свернув за очередной поворот, за которым находилось поместье полимарха Ариса, Афина резко замерла, чуть шокированная увиденным. Внушительная толпа, скопившаяся подле плотно запертых ворот, могла значить только одно. Ей впервые за тысячелетия бессмертного существования придется ждать своей очереди, чтобы познакомиться с необходимым человеком.